Глава 34. После долгой исповеди от короля я сообщила ему про его кляксу в груди. Мы вызвали придворного целителя и попытались убрать ее общими усилиями. Одного сеанса было недостаточно, и лекарь упросил меня остаться, чтобы попробовать еще утром. Слишком я добрая, не смогла отказать. Потратив все силы, Аринель неугомонный предложил заночевать в выделенных для меня покоях вместе с Сарваном. Мы переговорили с мужем. Оставаться во дворце не хотелось, мало ли, опять нападут. Но он уговорил, сказав, что мы потеряем время, если будем ехать полночи домой, а утром обратно во дворец. В общем, я сдалась. И король заверил, что у дверей будет дежурить его личная стража. Схватив из гардеробной ночную рубашку, решила ополоснуться и дождаться мужа. Наконец-то мы останемся одни. На корабле поэкспериментировать совсем не получалось. За стенкой вечно ходил демон, временами шумно вздыхал и даже порыкивал. Никакого уединения. Мечтательно улыбнувшись, направилась было в ванную, но со стороны окна раздался грозный рык. «Я что тебе обещал, принцесса?» Я вздрогнула, прижала к груди ночнушку и повернулась на звук. На подоконнике, свесив ноги, сидел демон и в полумраке светил своими голубыми огнями глаз. «Велитар!» — прошептала полузадушенно. «Прости, я же отправила вестник, что мы прибудем утром. Тут такое произошло!» Арвен до сих пор у короля вместе с Дайроном и Эйриком. «Ты водишь меня за нос, кроха!» Мужчина спрыгнул с окна и сделал шаг. Я отступила. «Ты меня пугаешь!» Пробормотала, упираясь спиной о балку на кровати. «Страх ли это, принцесса?» Велитар остановился возле меня и провел ребром ладони, смахивая волосы с лица. Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Нужно выставить его из комнаты. «Не позволять стоять так близко!» Облизала губы и только открыла рот, как замерла от стука в дверь. Демон тихо рыкнул, и мы посмотрели на злосчастную дверь. «Кто?» Прохрипела я. Дыхание опять перехватило. Чёртова фобия. «Арина, это Риан. Я хотел поговорить», — ответил принц. «Прогони его», — прошептал Велитар, утыкаясь носом в мои волосы и глубоко вдыхая. «Если ты пообещаешь уйти», — уперлась ладонью в горячую и каменную грудь капитана. «Он ведь ледяной демон. Почему же его кожа такая горячая?» Почему-то сейчас я отчетливо поняла, что учащенное дыхание и сердцебиение, жар и порхание бабочек в животе — это совсем не фобия. Меня волнует Велитар. Мне хочется, чтобы он сорвал мой поцелуй так, как он это делает, напористо, нагло и горячо. Мне не хочется отпускать его, но я боюсь». «Боюсь и желаю. Это иррационально, неправильно, нелогично. Велитар не Арвен. Он не остановится, доведет до конца все, что мне обещал на корабле». «Обещаю, уйду». Вел искушающе улыбнулся, склонившись ниже и касаясь губами скулы. «Утром». «Нет, сейчас!» Стукнула по плечу. «Аринель!» Опять принц стучит. «Я не одета, Риан! Подожди минутку!» Крикнула в сторону и снова повернулась к демону. «Велитар, уходи! Обещаю, утром мы приедем с Арваном в порт!» «Один поцелуй, и я уйду!» Согласился демон, искушая своей близостью. «Хорошо!» Сдалась, судорожно вдыхая запах капитана. Один поцелуй переживу. Даже проверю свою внезапно обретенную теорию. А если он обманет, ударю фаерболом или закричу. Велитар медленно опустился на одно колено, оглаживая своими теплыми руками плечи, предплечья, кисти и пальцы. Я удивленно смотрела на него сверху вниз, не понимая, что делает этот чертов демон-искуситель. Вел. Один поцелуй, принцесса. Прошептал мужчина, его ладони спустились на талию и поползли ниже к бедрам. Это не похоже на поцелуй, Велитар. Целуй и проваливай, пока я не начала кричать. Шепотом рявкнула я и дернулась, когда материал закончился, а ладони прижались к задней стороне колен. Сейчас поцелую. Подожди, дай насладиться моментом. Насмешливо ответил этот... И, задрав подол, сунул свою голову под платье. Я вскрикнула и зажала рот рукой. «Арина, у тебя там все хорошо?» Напрягся принц. У меня было все плохо. Воздуха не хватало, меня трясло, и ноги подкашивались, а теплые губы одного наглеца прижались к пупку. И, о боги! Он запустил туда язык. Я натянулась в струнку, даже на носочки встала и дышать перестала. «Как ты, сладкая, здесь пахнешь!» — проворковал демон, выбираясь из-под подола моего платья. «Ты!» — шипела я, дрожа. «Так нечестно! Ты не должен был! Ты не спросил меня!» «Я сделал тебе больно?» — спросил Вел. «Нет, но я была не готова. Я... Уходи, прошу тебя, уходи!» «Выпроводи принца. Одну я тебя в таком состоянии не оставлю. Иди». Велитар развернул и подтолкнул в сторону двери. Умом я понимала, что этот демон ничего мне не сделает. Да и поцелуй был будоражащий, возбуждающий. И чего греха таить, я завелась. Только все равно испугалась и зажалась. Перед самой дверью сделала дыхательное упражнение, расправила плечи и постаралась взять себя в руки. На меня подул прохладный ветер со стороны демона, остужая мою кожу и нормализуя сердцебиение. Необычный эффект. Подумаю об этом после. «Привет, Анариан. Прости, что так долго». Я постаралась говорить непринужденно. Я немного устала. Что ты хотел? Поговорить. Впустишь? Или прогуляемся по саду? Принц выглядел немного растерянным. Утратил свои ехидные ухмылки. Прогуляемся. Согласилась. Обернувшись, посмотрела на хмурого Велитара и выскочила из комнаты. Мы вышли в королевский сад и неспешно прогулялись по залитой лунным светом аллее. Я не начинала беседу, терпеливо ожидая, когда принц соберется с мыслями. Мне просто нужна была прогулка в тишине, и я нагло воспользовалась этим предложением. «Когда я был младше, Анзель был моим примером для подражания. Он с утра до ночи учился с магистрами, занимался фехтованием, но не забывал проводить время со мной. Он был идеальным старшим братом. Всегда приходил на помощь, занимался со мной магией и учил сидеть на тейпе. У отцов вечно не было на нас времени, нужно было государству поднимать с колен. А Анзель находил не только время, но и нужные слова поддержки». «К чему ты мне перечисляешь достоинства Анзеля?» Перебила я Риана, остановившись у двухъярусного фонтана. «Он хороший эльф. Любит свою семью и делает все ради ее благополучия. Я не защищаю его. Он поступил подло. Но я хочу, чтобы ты его простила. Если ты простишь, то и отец оттает. Каждый из нас оступается и заслуживает второго шанса». «Это все? Мне прямо сейчас бежать к королю и просить за Анзеля? Я разозлилась, сжала руки в кулаки. «А обо мне ты подумал? Меня ты защищал или искал? Ах да, я же не член вашей семьи. Я ж безродная человечка, которую можно отдать в лапы дракону или демону. Сгинет и бог с ней, да?» «Арина, я не знал. Когда у Арвана закрались сомнения, я тут же обвинил во всем мать, но даже не думал, что это Анзель». Попытался оправдать себя Анариан и схватил меня за руку. «Не буду я ничего делать и просить за Анзеля тоже. Если это все, то я пойду. Завтра утром ноги моей в этом дворце не будет». Дернув рукой, я развернулась и, чеканя шаг, понеслась в выделенные для меня покои. Меня обуревала злость. «Нет, каков нахал! Решил попросить за брата, а у самого Анзеля язык отсохнет извиниться. Хотя, зная старшенького, он, скорее всего, лучше попытается еще раз меня прибить, чем раскаяться в содеянном. Ведь в достижении целей все средства хороши». Я, кипя от гнева, залетела в комнату и хлопнула дверью со всей силы. Дремавший на кровати наглый демон, вздрогнув, вскочил и пустил в мою сторону ледяные сосульки. Правда, увидев, что это всего лишь я, тут же их перенаправил в стену. «Только не сейчас, Вел. Я слишком устала. Я выйду из ванны и очень надеюсь, тебя здесь не будет. А утром мы все обсудим и поплывем на твои острова». Схватила ночнушку и прошла мимо. Вымывшись до скрипа, завернулась в полотенце, выскочила из душа и дернулась от испуга. Передо мной стоял Велитар. «Убирайся!» — заорала я, но демон закрыл ладонью мне рот и прижал к стенке душевой. Я вцепилась в его руку, округлив от страха глаза, и попыталась оттолкнуть эту гору. «Просто слушай мой голос и смотри в глаза. Ты зациклилась на прошлом и всех сравниваешь с тем, кто сделал тебе больно. Но я не он, не твой истязатель, не твой мучитель. Дело только вот здесь». Велитар ткнул пальцем в висок. «А вот здесь...» Ткнул в грудную клетку. «Твое сердце тянется ко мне. Ты это прекрасно знаешь. Твое тело знает, чувствует меня. Оно ждет моих прикосновений и поцелуев. Я твой мужчина, ты моя женщина. Я не откажусь от тебя. Ни сейчас, ни потом. И буду целовать тебя везде. А когда ты будешь готова, мы пойдем дальше. Но не раньше. Я не причиню тебе боли. Во всяком случае, умышленно. А теперь, мое сокровище, сделай глубокий вдох и не кричи». Велитар отпустил руку, продолжая смотреть только в глаза. Я глубоко вдохнула ртом и тихо выдохнула. «Больше не боишься?» Улыбнулся демон. Он стоял очень близко, но не касался меня. Глаза не опускал, держа между нами зрительный контакт. «Боюсь», — просипела я. «Не тебя». «Прикосновений, поцелуев». «Это сложно объяснить, и я не готова». «Хорошо, не настаиваю. Поцелую и уйду. Можно?» Я кивнула? Ну, точно. Кивнула и зажмурилась, и голову приподняла. А поцелуя не было. Открыла глаза, Велитар стоял и насмешливо разглядывал меня. А потом медленно потянул за полотенце, открывая уголок. Я схватилась за материал. Вел не стал напирать, оставил все как есть. Склонился, слизнул капельку воды с шеи, прикусил нежную кожу и поцеловал за ушком. Я дернулась, схватилась за плечи и задрожала, но испугаться не успела. Демон отступил и полностью вышел из ванной, оставляя меня совершенно одну. Наспех вытерлась, кипя от гнева за своеволие и за свою легкодоступность, переоделась в сухое и ночное платье, Я выскочила из ванной. Велитара в комнате не было. Лишь занавеска колыхалась от ветра из открытого окна. Закрыла окно, навесила охранные маячки, закрыла кровать куполом и юркнула под одеяло. Меня трясло. И я даже не уверена, что от страха. Нет, демон что-то всколыхнул во мне, что-то безнадежно сломал. Его напор пугал и будоражил. Я даже толком не могла объяснить самой себе, что только что произошло, и как я позволила ему быть настолько близко ко мне. Перед глазами были лишь его горящие голубым огнем глаза, а в ушах звучали его слова: «Я твой мужчина, ты моя женщина». И как при этом всем смотреть в глаза Арвену? Он был не против, чтобы Велитар ухаживал за мной, но вряд ли под ухаживание входит домогательство в ванной. Замок на двери щелкнул. Я встрепенулась, поднялась на локтях. В комнату зашел уставший муж. «Пойдешь со мной в душ?» Предложил он игриво, я жутко покраснела, упала на кровать и закрылась одеялом. Естественно, я не пошла к мужу. Он сам вымылся и голышом юркнул ко мне. Нащупал мое тельце и потянул на себя. «Арвен, тут был Велитар!» Хрипло покаялась я. «Он поцеловал меня!» Эльф напрягся и навис. «Он тебя испугал? Был груб?» «Испугал, но нет, грубым он не был». Я покраснела и отвела глаза. Он поцеловал. «Но не в губы. Боже, я чувствую себя ужасно перед тобой». «Все хорошо. Ты тянешься к нему. Я же уже сказал, что приму твой выбор». Арвен прижал меня к своей груди, ласково поглаживая кожу головы, перебирая влажные волосы. «Я хочу тебя до конца», — прошептала, целуя в ключицу, слизывая капельку воды с кожи. Арвен подтянул выше, и я накрыла его губы своими. Муж перекинул одну ногу, усаживая меня сверху, и потянул ночнушку наверх, избавляя от одежды. Я оторвалась от его губ, стягивая ненужную вещь через голову, и провела ноготками по литым мышцам груди. «Ты такой красивый!» — выдохнула, разглядывая эльфа. Арвен улыбнулся, поглаживая поясницу, разгоняя мурашки. Я вновь склонилась, целуя его в губы, а его руки поползли выше, смыкаясь на полушариях груди. Эльф ласково сжимал упругую грудь и перекатывал напряженные вишенки. Он прервал поцелуй и потянулся к груди, захватив одну в плен своих губ. Я выгнулась, простонав его имя, и попой почувствовала его эрекцию. Мужчина подо мной был абсолютно голым. На мне находилась лишь одна преграда — трусики. «Я люблю тебя, моя девочка», — простонал Арвен, переключаясь на вторую грудь. «Ты мое наваждение». Я медленно съехала вниз, на его бедра, и схватила в руки каменную плоть. Арвен застонал, прикрыв глаза. Увереннее задвигала рукой, чувствуя власть над собственным мужем. «Арина!» — простонал он, ерзая подо мной, подаваясь тазом. Он резко сел и потянул за мои трусики, избавляя меня от единственной преграды. Муж крепко обнял, и мы вновь начали целоваться. Теперь не было нежности, лишь голодная страсть. Мы бились зубами, сталкивались языками. Я терлась об его плоть своими складочками. Головка его члена задевала чувствительный бугорок, посылая электрические разряды по венам, воспламеняя меня сильнее. «Направь его, «Соедини нас», — прошептал он между поцелуями. Я толкнула Арвана. Он с легкостью упал на подушки, но вот его руки остались на бедрах. Мы смотрели друг другу в глаза и шумно дышали. Он был очень распален, но ждал меня. Я просунула руку между нами, сжала влажный от моих соков орган мужа и направила его в себя. Медленно опустилась, чувствуя, как внизу все немного болезненно тянет. Если бы не прошлое, Аринель, я бы подумала, что это тело девственно. Мы слаженно застонали, когда я полностью опустилась на него. Арван впился пальцами в бедра, стараясь не двигаться. Я привыкала к мужу, привыкала к ощущению наполненности. Когда первый дискомфорт прошел, медленно поднялась и снова опустилась. Мы зашипели. «Ты такая тугая, я долго не продержусь». Простонал. «Давай сделаем это вместе». Я кивнула и медленно задвигалась. Вместе с моими движениями палец мужа прижался к чувствительной точке и начал ее массировать. Так сладко и страшно. Мы летим в пропасть или на небеса. Я не могу остановиться. Не хочу останавливаться. С моих губ срываются громкие стоны. Арван резко переворачивает нас. Я судорожно сжимаюсь не от испуга, скорее от внезапности. Муж стонет и, остановившись, утыкается в мое плечо. «Еще раз так сделаешь и сорвешь все тормоза», — прошептал он в ухо и прикусил мочку, а я снова сжимаю его в себе и улыбаюсь. Горячее дыхание мужа обожгло скулу. Он поднял голову, заглядывая в глаза. «Двигайся!» Шепчу ему в губы и получаю сильный толчок, от которого поджимаются пальчики на ногах. Из губ срывается вскрик. Нас накрывает горячей стремительной волной. Она нарастает и сметает все на своем пути. Каждый толчок сдвигает на своем пути все преграды, все мои страхи, всю боль прошлых воспоминаний. Сейчас, в эту ночь, с этим мужчиной я ощущаю себя цельной, свободной, любимой. «Отпусти себя», — тихо рычит Арвен, сцепив зубы. «Давай, моя девочка». «Продолжай, не останавливайся». Я цеплялась за его плечи, обнимала за шею и тянула на себя. Между нами словно прошел сильный разряд. Меня выгнуло дугой, и я затряслась от такого желанного освобождения. Арвен застонал и отпустил себя, рвано врываясь и прижимаясь губами к моей шее. «Как ты?» — спросил мой эльф. Как только мы отдышались, я рассмеялась, совершенно счастливая, и взобралась на своего теперь уже настоящего мужа, уложила голову на его грудь и выдохнула. «Лучше всех!» Меня поцеловали в макушку, укрыли одеялом и дали поспать. Немного, чтобы еще глубокой ночью прямо перед рассветом разбудить поцелуями и закрепить результат нашего эксперимента.